боясь смерти, я построил себе дом, и мой дом — это дом чистой истины. Теперь я не боюсь смерти. Значение этих строк может иметь множество толкований. На самом деле, в соответствии с эзотерическими верованиями, оно обозначает, что даже в других планах существования никто не может постоянно оставаться без движения на одном и том же месте туго натянутого каната, кто-то должен двигаться вперед, кто-то соскользнуть назад. Нужно всегда помнить, что хотя сейчас мы находимся на Земле, но когда умрем, то следующая инкарнация произойдет уже на другом этапе существования. Когда мы закончим с тем, что мы можем назвать земным этапом существования, мы будем продолжать в следующем круге, где у нас будут иные возможности, иные стандарты. Например, в этом определенном цикле жизни, нам дано множество ощущений. Когда мы перейдем на следующий этап, у нас будет еще больше ощущений, больше способностей и т.д. Но мы движемся только вперед и никогда назад, за исключением тех случаев, когда нам самим недостает энергии. Так что, боясь смерти в астральном плане, я творю тело, и мое тело имеет чистоту истины. С истиной я не боюсь смерти. Иными словами, мы знаем, что, когда умираем в одной жизни, мы продолжаем наше существование в следующей. Не может быть продолжительной смерти, смерть — это перерождение. Я хочу сказать вам это с абсолютной уверенностью и искренностью, потому что прошел особую подготовку, которая позволяет посетить другие планы существования, обычно недоступны для того, кто живет на Земле. Конечно же, для этого тот, кто ведет, должен принять особые меры предосторожности, потому что вибрация одного человека, ведь мы всего лишь вибрация, без посторонней помощи не могут ускориться настолько, чтобы достичь высших планов существования. Опыт был очень болезненным, это было похоже на ослепляющий свет, это было похоже на прохождение через белое горячее пламя, хотя я был прикрыт и защищен. Я понял, что для более высокого плана существования я примерно то же, что слизняк на этой земле по сравнению с высокоразвитым мудрым человеком. Самые великие ученые этой земли нашли бы, что они представляют собой на возвышенных планах существования нечто, подобное всего лишь нашему слизняку. Мы должны постоянно развиваться, и всякий раз в конце нашей жизни, когда мы, так сказать, умираем, у нас появляется шанс перейти на более высокий уровень. Подумайте о гусенице. Гусеница — это существо, которое еле передвигался, потом она умирает, превращается в куколку и в конце концов становится бабочкой, которая движется уже совершенно иначе, она летает, вместо того чтобы ползать по земле. Возьмите классический пример стрекозы. Из какого-то стоячего водоема выползает что-то непритязательное и липкое, личинка. Она медленно взбирался на тростник или на низкую ветвь, набравшись сил, крепко цепляется за свое убежище. Потом она прекращает всякие движения, кажется, умирает, сгнивает. Но в конце концов в мертвой оболочке раздаются тихий всплеск, и мертвые покровы раскалываются. Из них появляется стрекоза, вся испачканная и спотыкающаяся. Она медленно расправляет свои крылья, и вскоре они становятся крепкими и радужными. Тогда, освещенная солнечными лучами, стрекоза поднимается в воздух и улетает. А теперь скажите, разве у людей все происходит иначе? Человеческое тело, как во что-то теплое, вы согласитесь, умирает, но из мертвой оболочки появляется нечто, что поднимается вверх к новой жизни. Именно поэтому я так люблю стрекоз, они — перспектива земной жизни, они — перспектива того, что есть что-то еще помимо этого жалкого, похотливого тела. Но мне не нужны перспективы, потому что я сам видел, что происходит с людьми после смерти. Если мы решим продолжать, я не боюсь, то перейдем к «боясь голода, я искал пищу, моя пища, это пища медитации об истине. Теперь я не боюсь голода». Это, конечно, обозначает духовный голод, не физический, но духовный. Именно тот случай, когда человек сомневается, он просто не знает, чем заняться, куда пойти, чтобы приобрести знания. Сомневающийся человек — это бесполезный человек, несчастный человек. Боясь духовного голода, я искал знаний, и я медитировал об истине, и сейчас, зная истину, я не боюсь голода. Я говорю вам, что даже из этих простых и маленьких глав вы можете многому научиться, вы можете посеять внутри себя семя знания. Семечко, оно очень маленькое, но из маленького семени может вырасти могучее дерево. Я пытаюсь взрастить это семя, и я пытаюсь зажечь свет во тьме. Много веков назад все человечество было обладателем этих знаний, но некоторые люди злоупотребляли им, и поэтому наступили темные века, когда в мире гасили светильники знаний, когда человек сжигал книги знаний и опускался в бездонные глубины глупости, когда человек погружался в суеверие и предрассудки. Но сейчас мы подходим к новой эре, к новому этапу, с наступлением которого человек получит дополнительные силы. Я могу лишиться популярности, если я хотя бы шепотом скажу, что сброшенная атомная бомба не может быть настолько разрушительна, как этого ожидают. Давайте на минуту отвлечемся от поэзии и возвратимся к реальности. В течение веков человечество вырождалось. Ведь если мы хотим получить отличный скот или отличных животных, мы не позволим им создавать пару бесконтрольно вскармливать неблагополучных особей. За животными внимательно следили и разводили для улучшения качества, возможно, с какой-то определенной целью. То же самое и в случае с садовыми деревьями. Если мы будем заботиться о них, прививать их, то мы сможем собирать больше фруктов и лучшего качества, или у наших фруктов будет особый запах.